Тени на снегу. Вместо послесловия. Я остался один на один с существом из иного мира в стенах этого мрачного дворца, в странном заснеженном городе посреди ледникового периода, наступившего на чужой мне планете. Всего один абзац. Однако почему-то именно он запал в душу еще во время первого прочтения этой богатой на откровение книги. С тех пор лет 15 минуло, не меньше. И тогда, конечно, трудно было предвидеть, как спустя годы меня опять током ударят врезавшиеся в память строки. Ведь на сей раз это я оставался один на один с существами из иного мира в стенах собственной квартиры, в знакомой с детства заснеженной Москве, посреди холодов, внезапно ударивших на моей родине. Не забыть тревожную зиму 91-го. Сегодня, когда позади жаркий август того же года, воспоминания о ней наполняются особым смыслом. Морозило тогда не только по термометру. Наползавший на всех нас ледник обдавал холодом изнутри, выстуживая душу. Уже и память растворилась о недавней оттепели, в будущее же подавно не хотелось глядеть. А на столе меня ждали машинописные страницы с переводом «Левой руки тьмы». Наши любители фантастики уже, по-моему, отчаялись когда-либо прочитать роман по-русски. И вот перевод передо мною. Но кто мог предугадать, что рассказ о событиях невообразимо далеких, история планеты на краю обитаемой Вселенной, одним словом, фантастика, окажется столь своевременным? Если помните, посланник Лиги миров прибыл на Геттен в странные времена. Все меняется, мы вышли на новый виток. Нет, пожалуй, еще не вышли. Мы чересчур далеко зашли по тому пути, которым следовали до сих пор. Фантастика, правда? В странных существах-андрогинах, похоже, они результат некоего эксперимента, сама мысль об этом уже неприятна. Первые советские читатели романа, надеюсь, не испугались узнать себя. Тоже своего рода результат эксперимента, но социального. Надолго оторванные отдавшей нам жизнь цивилизации, мы столь же мучительно пытались восстановить утерянную связь. Контакт, понимание, боясь признаться себе, что, может быть, чересчур далеко зашли по пути, которым следовали до сих пор, и переучивались, заново овладевая искусством диалога, терпимости и терпения, хотя их-то нам и не хватало в процессе учения, и старались познавать диалектику не по Гегелю, тем более выхолощенному диамату, а по жизни. В странные времена подоспела к нам эта книга. Хотя долгая извилистая дорога ее к российскому читателю, в общем, закономерна, под стать тернистому пути всех героев американской писательницы Урсулы Ле Гуин. Чего же так пугались отечественные издатели политики? Да, ее, конечно, слишком прозрачные иллюзии рождали и управляемый параноиками Кархайт, и более прогрессивный Оргарейн, уже дошедший в своей социальной эволюции до всеохватного сыска, поголовной паспортизации и добровольческих ферм для несогласных. Еще большие сомнения пополам с ужасом внушал секс. «Нам только гермафродитов не хватало», — сказали автору этих строк в простоте душевной сотрудники одной редакции. «Сегодня подобные страхи вызывают улыбку». И все-таки подсознательно, а потому абсолютно безошибочно, сработали страхи иного рода. Главную крамолу бдительные редакторы точно углядели в идее компромисса. Ведь книга учила преодолевать пресловутую поляризацию, старалась воспитать в читателе особое мужество, мужество понимания и внутреннего приятия иного, будь то человек, общественный строй или просто нетривиальный ход мысли. Вот что за мина парализовала волю издателей. И круговая оборона держалась до тех пор, пока необходимость воспитания этих ценных качеств не была осознана всеми. И не в галактическом будущем, а здесь и сейчас. Как бы то ни было, а этот долгожданный контакт книги с читателем состоялся. И вы прошли весь путь вместе с героями до конца. Находя и теряя по дороге дружбу, любовь, понимание, и вернулись к исходному пункту, ничего не удержав из приобретенного, кроме разве тонкой ниточки надежды, отныне связавшей Лигу миров с задавленной ледником планетой. За призрачную, хрупкую надежду эту заплачено дорого, годами полными разочарований и ошибок, и одной жизнью любимого, единственного человека. А формально миссия посланника завершена, и теперь он вправе назвать себя послом Экумены на Геттен. Но отчего же так тягостно на душе и не уходит из горла проклятый комок? Почему снова и снова приходится жизнь уплатить за такую простую вещь, как понимание? Чтобы трезво оценить эту жертву, может быть, самое время вернуться к прочитанной книге. На планете Геттен, где льдом сковано само время, и каждый год именуется годом первым, рассказанная писательницей история закончилась. Кажется, в том мире разорвался, наконец, и тягучий местный исторический круговорот. Впрочем, так во всех ее книгах. Конец пути означает начало нового. А финал — открытую первую страницу истории подлинной. Мы же постараемся еще раз, непредвзято, взглянуть на предысторию. Все произведения Ле Гуин, не в исключение и «Левая рука тьмы», структурно организованы как борьба противостоящих друг другу крайностей, или, говоря научным языком, оппозиций. Они борются между собой, одновременно друг друга дополняя, и неизбежно сливаются наподобие двух вписанных в окружность запятых темной и светлой — инь и ян. Свет — рука левая тьмы, тьма — рука правая света. Двое в одном — жизнь и смерть, и лежат они вместе, сплелись нераздельно, как руки любимых, как путь и конец. Три оппозиции в романе представляются главными. Экумена как символ центра, Геттен, не случайно это периферия обитаемого мира, Кархайт Оргарейн, Дженли Аи, Эстравен. Приглядимся к ним повнимательнее. Однако прежде познакомимся с самой создательницей этого удивительного мира. Первое. Жизнь книги. Еще в детстве я постиг, что суть всякого воображения — правда. Очень трудно вывести творчество Урсулы Ле Гуин из фактов ее жизни. Хотя, сказала же она сама в другой книге, где быль, а где сказка, где одна истина, а где другая. Мне уже приходилось в общих чертах касаться биографии писательницы, так что повторы, очевидно, неизбежны. Но чем больше я узнаю о ней, тем неуловимее ответ на сакраментальный вопрос, откуда все это. Редкая трезвость ума сочетается у нее с душевной утонченностью. Капитальная проработка деталей при конструировании научно-фантастического пространства времени с завидной легкостью пера. С одной стороны, это холодная логика ученого-аналитика, с другой — более привычные в женской прозе, оставим кавычки, ибо и тут все непросто, исчезающая старомодная европейская женственность и прорывающийся напористо-агрессивный, лично меня раздражающий американский феминизм, эмоции, обнаженный нерв, а бесстрастный анализ историка вдруг сменяет какое-то буйное мифотворчество. Она постоянно изобретает новые миры, обрывая пуповину, связывающую ее с фантазией, с окружающей реальностью. Потому в ее книгах так трудно представить себе действительные пространственно-временные координаты описываемых событий. Более всего это напоминает сказочные давным-давно и за морями, за горами. Но и эти выдумки могут в одно мгновение повернуться к читателю новой гранью, напомнив о мире, в коем он живет. Так что и само творчество Ле Гуин пронизано оппозициями. Они борются и в то же время на диво гармонично уживаются друг с другом. Ничего подобного не обнаружишь на ее жизненном пути. Никаких голодных, изнуряющих лет самосозидания. Избежала писательница и ожесточенной Мартин-Иденской борьбы за признание. Наоборот, внешне все выглядело чинно и благополучно. Редкой, по американским меркам, интеллигентности семья, отличное образование, колледж в Рэдклиффе и магистерская степень в престижном Колумбийском университете, во всех отношениях удавшаяся женская судьба. И быстрый, сокрушающий успех в главном деле жизни — литературе. Она быстро нашла свою тему, хотя за 30 лет писательского труда перепробовала многое. В считанные годы, преодолев путь от дебютанта до мастера, автора, по крайней мере, одного бесспорного шедевра современной фантастики, романа «Левая рука тьмы». Но все по порядку. С родителями будущей писательницы действительно повезло. Девичья фамилия Урсулы Кребер пользовалась уважением в научных кругах. Отец, Альфред Луис Кребер, известен как крупнейший антрополог, этнограф, лингвист, один из зачинателей того, что ныне именуется культурологией. Мать не только помогала ему в научных начинаниях, но и писала сама. Достаточно открыть изданную у нас книгу Теодоры Кребер об американских индейцах «Иши в двух мирах», чтобы понять, откуда будущая Урсула Ле Гуин унаследовала писательские гены. Потом эти гены мутировали, облученные собственными культурными и жизненными образами и впечатлениями, собранными Урсулой Кребер за годы учебы в Париже, куда она была направлена по стипендии Фулбрайта. Во время путешествия на корабле состоялось и знакомство с молодым французским историком Чарльзом Ле Гуином, который вскоре стал ее мужем. И, в общем, все. Последние 3 десятилетия писательница ведет достаточно оседлую жизнь в кругу семьи. У нее 3 детей на западном побережье в Портленде, штат Орегон. Биография для автора американской science fiction, прямо скажем, не самая типичная. Писатели с совершенно иной судьбой составляли до недавнего времени основной отряд этой литературы. Очевидно, и творчество Ле Гуин должно было разительно отличаться от всего, к чему привыкли местные фэны, побольше общей гуманитарной культуры, поменьше сюжетной бойкости. Так оно и случилось. Но Урсула Ле Гуин рано проявила характер, заставив массового читателя и коллег-фантастов принять ее такой, какая есть. Тому подтверждением были премии после «Левой руки тьмы», посыпавшиеся золотым дождем. Первый же опубликованный рассказ «Апрель в Париже» 1962 сразу привлек внимание к ее имени. Однако вот что любопытно. Несомненный мастер новеллы, в нем читатель этого сборника мог убедиться, Ле Гуин сочиняла их все время как бы между делом. Лишь в середине 70-х годов, когда вышли 2 сборника всего короткого, что было ею написано, 12 румбов ветра» 1975 и «Арсенийские рассказы» 1976, десятилетия спустя к ним прибавились сборники «Окружение розы» и «Бизонье девчонки, выходите вечерком». Читатели и критики с немалым изумлением обнаружили великого неизвестного рассказчика. При том, что львиную долю всех своих премий писательница получила именно за рассказы. Но к началу 80-х эту сторону ее творчества можно было рассматривать лишь как изящную оправу для истинных драгоценных камней — романов. Тем более, что многие рассказы их продолжали, дополняли или неожиданно оттеняли. Как, например, новелла «Король с планеты Зима», в которой, по собственному признанию автора, высказано недоговоренное в романе, хотя и был рассказ написан раньше.